Это было обидно, однако, весело улыбнулся сменившийся сорвиком Гунган, глотнув сока, а из-под шлема Мандо, стоящего у двери, донеслось тихое пофыркивание. «Она так свою жадность оправдывает», — пояснил причину веселья мандалорец. «Но если говорить по справедливости, то да, она у нас лучше всего о деньгах договаривается. А чего со мной не торговалась?» — удивился я, взглянув на уже пьяненькую Рамри. «Зачем? Ты нормальные кредиты предложил, босс», — мотнула бокалом девушка, немного расплескав. «Да и по трофеям очень щедро. Я тебе от души сейчас скажу, только не обижайся, хорошо? Ты даже переплатил прилично. Для Фетта или Бэйна, конечно, и наши общие 6 кусков в месяц, что в упи-упи, но за простой найм телохранителей ты мог бы предложить и на 30-40% меньше. В общем, мужчина ты статный, щедрый, как я люблю, но неопытный». Тагрута как-то смешалась, еще немножко залила личиком и добавила: «В финансовом плане, я имею в виду, знаешь», — протянул я, а Арвик прикрыл визор шлема ладонью. «Вот первый раз меня лошары назвали, хоть и не прямо». Забегала глазками девушка, потом опустила взгляд в бокал, по-видимому, вспомнила, что и за стол плачу тоже я, и явно расстроилась. «Прости, босс, я не это имела в виду». «Ну, в смысле?» «Я понял, Рамри, расслабься», — хмыкнул я, почесывая бороду. «На такую мелочь не обижаюсь. Действительно, совсем недавно вылез из глубокой дыры. Цен не знаю, все вокруг ново и необычно. Ты же мне поможешь, побудешь, так сказать, наставницей?» Я подсел к смотрящей в стол девушке и нежно взял ее ладонь в свои руки, пытаясь поймать взгляд. «Конечно, бо», — вскинулась была девушка, но замерла, осознав, насколько наши лица близко друг к другу. Тагрута стала стремительно олеть щеками. «Я помогу», — почти прошептала девушка, даже как-то вопросительно. «Спасибо, Рамри», — приподнял я уголки губ, стараясь, чтобы получилась легкая и добрая улыбка, а не обычная пугающая гримаса. Легонько сжал ее ладошку и вернулся на свое место под удивленным взглядом девушки. «Это сейчас что было?» — через несколько секунд тишины задала вопрос Тагрута, обращаясь куда-то в воздух. «Ты только что подписалась работать финансовым консультантом на халяву», — хмыкнул Арвик и показал мне оттопыренный большой палец. «Прекрасная работа, босс». «Я что?» — глаза Тагруты расширились в изумлении, и она перевела на меня ошарашенный взгляд. Пара мгновений, и в мою сторону был направлен обвиняющий перст. «Как ты мог, босс? В этой комнате я самая жадная, разумная. Босса тебя уделал», — отсалютовал мне бокалом сока Гунган, а потом перевел взгляд своих глаз стебельков на Твилечку. «А у вас на Рилоте есть школы, где так плясать учат?» «Честно говоря, мы все 4 вместе с танцовщицей удивленно посмотрели на Кайта. Тот посмотрел на нашу реакцию и весело оскалился. «Нет, мне не надо, но, когда жену найду, хочу, чтобы она тут мало-мало научилась. Если моя женщина так плясать будет...» — ушастый сделал жест руками, непонятный, но физиономия у него была настолько говорящая, что можно спорить. «Это значило что-то очень, очень пошлое. Детишек наделаем с ней, однако». «Пошляк», — фыркнула Рамри, окончательно приходя в норму, но алкогольный коктейль отодвинула, а я подметил для себя, что простой парень Койт очень тонко чувствует атмосферу. Дальше мы общались обо всем и ни о чем. Гунган рассказал, как принимал участие в войне с машинками на Набу, а потом ушел из армии. «Ненавижу людей с Набу», — агрессивно размахивал руками Койт. «Трусливые и лживые они все, однако. Пока торговая федерация не пригнала свой бублик с кучей машинков, они наемников постоянно забирали с нами воевать. А как их жопы подпалило, сразу к боссу Нассу прибежали. Кланялись, в вечном мире клялись. Не верю я им, однако. В бой я пошел, я не трус, но когда мы победили машинков, подошел к капитану и прямо сказал: „Капитан Тарпальс, ухожу я. У меня отца и деда наемники убивали. Брат глаз и ухо потерял. Не буду я драться за набуанцев, только за гунганов. Рус Тарпальс офицер правильный“. Он меня по плечу хлопнул и говорит: „Понимаю тебя, Койт, иди, коли не в моготу. Хоть ты этого дебила Бинкса видеть не будешь“. Бинкс, что-то я такое читал, только важным не счел. Ай“, махнул обеими руками Койт. „Позор моей расы. Ручной гунган королевы задолбалы, то есть амидалы. Она его теперь везде с собой таскает. Смотрите, какая я цивилизованная, животное в сенат вывела. Тьфу, смотреть противно, как он народ мой позорит. Ну, справедливости ради, набуанцы сейчас помогают гунганам, как я слышала, осторожно, явно боясь обидеть, проговорила Тагрута. Ай, Рамри, не верю я, однако, опять мало-мало честными побудут и снова нас обманывать начнут. Гунганы, как босса, мы живем у себя, жизни не знаем большой. Приходи, кто хочет, ври, как хочешь, верим мы всем, а зря, однако, Набу, наша планета, плазма, наша плазма. Не верю я, что люди набуанцы по справедливости платят. Расстроился наш гунган порядком, поэтому мы вместе попросили нашу твилечку станцевать еще. Девушка, кстати, совсем с нами пообвыклась, иногда даже комментарии вставляла. Сначала робко, а потом, уже не опасаясь, но все равно была предельно почтительна. Очень приятная зелененькая девушка. В этот раз она танцевала что-то веселое, зажигательное. Движения твилечки были все так же грациозны, а фигура прекрасна, но этот танец будил в глубине души радость, дарил улыбки на лица, а в теле начинала бурлить бодрость. Хотелось вскочить и тоже выдать что-то эдакое. Останавливало только то, что по сравнению с девушкой я буду выглядеть пьяным матросом, которого перед этим отметелила стая диких монахов-рукопашников с восточного континента моего мира. После танца девушка вопросительно взглянула на меня, стрельнула глазками на диванчик, на котором сидела до этого и, получив мой кивок, осторожно присела на него. Арвик ей даже сока налил и бокал придвинул, отчего девушка даже слегка посветлела и испуганно сжалась. Благо, быстро отошла и, смущенно поблагодарив мандаларца, сделала небольшой глоток. От еды она твердо отказалась, потому что будет мешать танцевать, мило улыбнувшись, проворковала красавица. В общем, посидели мы весело. Ребята мне определенно понравились. Веселые, откровенно симпатизирующие друг другу, как товарищи. Арвик немного педантичный, серьезно относящийся к своим обязанностям командир. Койт легкий, простой, но по-своему мудрый. Парой слов сглаживающие углы и легко относящийся вообще ко всему, кроме людей набуанцев и тупого Бинкса. Рамри. Рамри очень милая. Просто вулкан позитива, напополам с черной дырой жадности, что, кстати, ее совсем не портит. Своего девушка не упустит, но и наглой ее назвать нельзя. На прощание попросил нашу твилечку исполнить чего-нибудь эдакого. Правда, она меня не так поняла. Я даже слегка опешил, когда у нее жалобно задрожали губки, а во взгляде появилось столько обиды и разочарования. Первый раз за много-много лет я, сбиваясь, объяснял, что не имел в виду ничего такого, а просто хотел, чтобы она исполнила что-нибудь, чтобы ух, как круто. Улыбка облегчения на ее лице, думаю, будет мне даже сниться ближайшие пару дней. Она еще и извинилась, отчего мне стало еще неуютнее, а Рамри глянула на меня так, как будто я всех твиликов разом решил в рабство обратить. Даже шлем у мандаларца как будто смотрел на меня визором сукаризной. И твилечка подарила нам прощальный танец. Сначала она застегнула на шее ошейник с длинной цепью. Легкой, тонкой, но прочной. Продела цепь в кольцо на подиуме, а свободный конец зажала в руке, сделав один виток вокруг ладони. Цепь свободно лежала на полу, а девушка начала двигаться. Сначала танец был свободный, беззаботный. Широкие, плавные движения, воодушевление на ее лице, яркая, счастливая улыбка и горящие радостью глаза. Но каждые несколько секунд девушка оборачивала цепь вокруг ладони, по одному витку, но не прекращая. И вот, очередная воздушной легкости фигура была остановлена натянувшейся цепью. Рывок выглядел настолько сильным, а танец так нас захватил, что дернулись все, а Тагрута еще и вскрикнула. В этот момент ритм танца сменился. Движения стали рваными, навевающими мысли о биении пойманной в селок птицы. Девушка рвалась, казалось, к свободе, но цепь все укорачивалась и укорачивалась. В танце уже не было ни радости, ни легкости, только судорожные попытки освободиться. На лице девушки была паника, во взгляде читался страх, губы размыкались в немом крике. Все чаще мелькали в ее движениях нотки мольбы, беззвучная просьба о помощи. Но свободы у нее становилось все меньше. Цепь наматывалась на ладонь, а твилечка склонялась все ниже. Все такие же прекрасные движения изображали попытки подняться с колен, но закончилось все замершей в коленопреклоненной позе танцовщицей. Позе абсолютной покорности. И взгляд, взгляд, из которого ушла надежда, дав место рабскому смирению и горю, что чернеет тьмы космоса. Это было настолько сильно, что я чувствовал, как гремит в груди мое сердце. Мандаларец в дверях сжимал правой рукой бластер, а шлем был на сгибе левой руки. На щеках мужчины гуляли желваки, выдавая гнев, который он испытывает, не к девушке, а к тому, кто отнял ее задор и свободу. Мое внимание привлекло шмыганье со стороны Рамри. Девушка сидела, отвернувшись от всех, и стирала что-то с лица. Даже Койт выглядел потерянным. «Только не говорите никому, что я вам его танцевала», — внезапно заговорила Твилечка, расстегивая ошейник. «Нам нельзя это показывать гостям». Несколько секунд я молча смотрел на нее, а затем кивнул, спросив лишь, как он называется. Глаза девушки в очередной раз подернулись пеленой печали, а на губах появилась грустная улыбка. «Свободный релот. Этот танец называется «Свободный релот», господин». От автора. «Тагруты имеют на голове ликку и мантралы. Мантралы растут вверх, ликку вниз». Коротко и без подробностей. Глава получилась больше экспозиционная. Пардону прошу. Завело меня воображение. Глава 21. На корабль мы вернулись не в самом лучшем расположении духа. Немного поправила настроение запись сегодняшнего заседания Сената, где выступал Альто. Лидер дождливой планеты предоставил почтенному собранию взяточников и казнокрадов отчет об использовании Джабимом гуманитарной помощи, что вызвало некоторое удивление у заседающих политиков. Такое просто не практиковалось. Довольно обидно прошелся по предыдущему канцлеру, которому, цитата, «было плевать на планеты, находящиеся за границами внутреннего кольца, как и некоторым из здесь присутствующих», зло зыркнул он на самых активно протестовавших при принятии решения об отправке помощи Джабиму. На недовольный ропот части собравшихся он сбросил в общий доступ статистику по проблемам Джабима. «Почти то же самое, что я показывал джедаям, только развернутый вариант. Пока важные сенатские задницы знакомились с информацией, Стратус по-настоящему искренне поблагодарил канцлера Палпатина и поддержавших его начинание. Чуть ли не впервые за 3000 лет, что мы состоим в республике, у нее появился лидер, который обращает внимание на проблемы окраинных миров. От лица всего моего народа, я благодарю вас, верховный канцлер, вас и ваших единомышленников. Когда-то мы с Альто говорили про этого приятно выглядящего господина. Оба понимали, что Палпатин недобренький, наивный дяденька. Был у меня знакомый, который с такой вот приятной улыбкой потрошил людоящеров без наркоза. На политическую вершину великодушные добрячки не взбираются. Его личный контроль помощи нашей планете – не только хорошее дело, но и широко освещенный акт заботы о народе республики, который добавил ему баллов в глазах простых людей. Сейчас Стратус сделал простую вещь. Продолжал концентрировать внимание общественности на благородном поступке канцлера, выражая ему благодарность, и параллельно удерживал фокус на проблемах нашей планеты. И судя по тому, что его выступление показали на одном из самых рейтинговых каналов новостей и была информация о том, что канцлер встречался после заседания Сената с Альто лично, план командующего удался. Все же мужчина сильный оратор, умеющий зажигать искорку в душе человека, да и про Джабим он думает в первую очередь. Интересно, как Шиф Палпатин отнесется к намекам насчет установки турболазеров на нашу эскадру планетарной обороны. А главное, потянем ли мы возможные откаты? Если это улучшит ситуацию, то я готов жениться на Диваронке, а о паре лестных слов для канцлера и говорить нечего, хмыкнул командующий, когда мы втроем с его сестрой в очередной раз сидели в библиотеке. Он, кстати, стал довольно редким гостем у меня из-за того, что времени у лидера планеты практически не было. Пришла информация и от Кардели с Кариной. Во-первых, в администрации Стратуса и у Джабимской гильдии магов, ДГМ, теперь была постоянная связь с Галанетом. Это был личный проект Карины, с началом которого я ей немного помог, и она его успешно завершила, обеспечив пару приема передатчиков стабилизаторами сигнала. Во-вторых, очистка руды на основе магических технологий была запущена в тестовом режиме. Результат, получаемый на выходе, был признан металлургами отличным, и Джабим начал строительство завода очистки руды планетарного масштаба. От Стратуса пришла заявка на магов-специалистов, которые смогут поддерживать функционирование всех производственных цепочек и при необходимости создать необходимые артефакты самостоятельно. На это я только тяжело вздохнул. Тестовая линия была создана мной, а калибровалась уже Кариной и Каррой после моего отлета. Создать все с нуля они не смогут, как и обучить магов узкой специализации, как я начал называть таких выпускников. Поэтому придется мне по прилете снова браться за обучение, благо, базу мои девочки дать смогут, как и методики калибровки и наладки. Вообще, проект Академии еще в разработке, но Стратус склоняется именно к такому варианту. Не обучение десятки лет магов-универсалов, а подготовка за пару годков специалиста, который будет работать по полученному профилю. Своеобразное профтехучилище. Потом, после того, как все, что разворачивается над жабьями, можно будет поддерживать силами самих граждан, уже начнем думать о высшем учебном заведении, которое сможет выпускать магов, способных не только работать по шаблонам, но также имеющим глубокое понимание магии, тех, кто в дальнейшем сможет самостоятельно двигать магическую науку. От составления ответного письма меня отвлекло подозрительное собрание моих наемников в каюте Гунгана. Не то чтобы они никогда так не собирались, но уже довольно поздно, а они там сидят редком на койке кайта и что-то обсуждают уже долго. Нет, я не занимался вуайеризмом, даже не подглядывал за переодевающейся Тагрутой. Но трое вооруженных разумных без присмотра. Ребята вроде нормальные, но знакомы мы пока маловато для доверия без оглядки, поэтому я подключился к следящему заклинанию и начал подслушивать. И нет, мне не стыдно. А ты подумала, где она будет жить? Услышал я усталый голос мандаларца. Мы, так-то, слоняемся по галактике, рискуем жизнями. У нас нет дома, где бы пригодилась танцовщица, которая кроме плясок, хоть и красивых, ничего не умеет. А если нас пристрелит, что с ней будет? Да и наши путешествия. В месте, где она танцует, лишнего посетителям не позволяют. А теперь представь, что у нас будет дело на Нар-Шадда или Татуине. Рамри, мы вернемся, а ее уже украдут, посадят на наркоту и продадут в ближайший бордель. Я отключился от прослушки и грустно улыбнулся. Командир учит подчиненного, что иногда помощь может принести только вред. Твилечку жалко, конечно. Я, например, могу ее запихнуть над жабием, только вот что она там будет делать? Танцевать для меня в редкие промежутки отдыха? Ту же Шми, как маму с опытом, я планирую поставить воспитывать и заботиться о детдомовских, а танцовщицу куда? Не магии же ее учи. Так, погодите, а почему нет? Я задумчиво почесал затылок. Как будут обучаться магии твилики? Хм, вообще, неправильно думаю. Был бы разумный, а уж применение ему найдется. Если мне девочку жалко, то почему бы не забрать ее себе? Хомяк – это хорошо, но у персональной танцовщицы есть свои плюсы. Например, сиськи. Хе-хе-хе. Так, ладно, письмо допишу завтра, а пока, перед сном, схожу в рейд. Во время перелета с Татуина на Релот, с легкой руки Рамри, я открыл для себя мир электронных игр. Довольно забавная штука, где я сейчас отыгрывал паладина какого-то божества света, сражающегося с темной империей демонических халуев, которые были колдунами. Время, конечно, игра уничтожала, но у меня отпуск. Поэтому идите сюда, продавшие души демонам ублюдки. Пришло время очищения светом. Муха-ха-ха. Люблю, когда день начинается с кафа. К сожалению, следующий начался с джедая. Причем начался очень рано. Не удивлен, что этих светопалочников не все любят. Когда камлинг начинает вопить чуть свет, ты вряд ли пожелаешь звонящему счастья, здоровья и всего наилучшего. Вот и я сначала смачно выматерился на родном языке, а потом уже стал разбираться, кто это. Вызывал меня Толм, джедай, даже не извинившись, но пожелав мне доброго утра, на что я снова чуть его не послал, но уже на общем, назначил мне рандеву с местной шишкой по имени Лон Секура. Через час, буркнув что-то среднее между «понял» и «чтоб ты сдох», я пошел на камбуз делать себе каф. Шми будить не стал, я же не сволочина джедай, а колдун с пониманием. С двумя кружками кафа побрел в рубку шаттла, где как раз находился Арвик вместе с Эмтри. Раздражало отсутствие душа, не то чтобы я не мог почиститься магией, но мне банально нравилось освежаться по утрам под струями воды, да и вечером откиснуть в ванной, читая что-нибудь про эту вселенную, мне было по душе. «Утро, босс», — буркнул задумчивый мандалорец, с благодарностью забирая у меня одну кружку горячего напитка. «Вот, человек с мозгами». Посмотрел на мою недовольную рожу и решил не вставлять что-то про добро с утра или еще какую ересь. «Здравствуйте, хозяин. Как вам спалось? Утро, Арвик. И тебе не хворать, Эмтри. Спалось хорошо, но мало. Чего-нибудь новенькое происходило? Нет, ничего такого. Местная стража время от времени гуляет. Твой дроид меня достал. Рамри на всех обиделась. Так что не удивляйтесь, если она будет молчаливой. Хм, чем вы нашу красненькую довели-то? На стражу мне пофигу, а про то, что им три мертвого задолбает, я и так знаю. Рвалась ту девчонку освобождать. Сьюти, танцовщица которая, серьезное дерьмо, босс. Она даже предлагала нам скинуться и выкупить ее, но вы не беспокойтесь, чудить не будет, подуется и успокоится. Эк ее пробрала, поразился я. Наша-то грута девушка эмоциональная, яркая, но я даже подумать не мог, что тот танец настолько сильно на нее подействует. Рамри, согласная расстаться с деньгами. Это да, у меня и самого сердце ноет после вчерашнего, а я не особо жалостливый и разумный, вздохнул мужчина. Но у нас Никола, ни двора, а выкупим мы ее, волю дадим, и куда девчонка пойдет без навыков. Верно мыслишь, Мандо, хмыкнул я. Честно говоря, меня удивляют эмоции этой танцовщицы, Арвик. Я сюда не с бухты-барахты полетел, довольно много про твиликов и релот читал. Странно видеть такую реакцию у представителя расы, которая тысячелетиями растила рабов из своих детей. Они без работорговли с голоду бы уже поперемерли. С чего она так испугалась, и почему столько печали? Насчет этого мира, спорно, босс, можно было бы придумать и не такое ублюдочное решение. А со Сьюти все просто, покачал головой мандалорец, отхлебнув из кружки. Сделаешь ты с ней что-то, тебя максимум с планеты погонит, а скорее, просто штраф впаяют. А она уже не невинный цветок, и нынешний хозяин вполне может и клиентов заставить обслуживать не только танцами, и в бордель продать, пока сочная. Хм, я об этом как-то не подумал. А печаль тогда, твилечка очень не хочет в шлюхи. Одно дело, когда тебя покупает достаточно богатый и разумный. Покупает не грузы разгружать, а танцевать, услаждать взор, как статусную вещь, за которой ухаживают, хорошо кормят, обеспечивают приемлемые условия. А через годы, когда товарный вид испортится, можно будет стать не только красивой, но и полезной, с теми же детьми или внуками хозяина возиться. Да и вообще, когда верный слуга с хозяином многие годы, к нему привязываются, его ценят. Я с интересом слушал Арвика, время от времени прикладываясь к кружке. Насчет других решений для релота надо будет подумать на досуге. Может, конечно, и потрахивать, но одно дело, когда у нее будет только один мужчина, господин, или тот, кому он ее подарил. Совсем другое, уйти в бордель, где любой из портовой швали, у которого найдется кредитов на разовый перепихан, сможет ее поймать. Твилечки, воспитанные рабынями для утех и танцев, относятся к этому спокойнее, но все равно. Они разумные и восторга от этого не испытывают, мужчина чуть скривился. Самое хреновое в том, что портовые девки не часто могут похвастаться долгой и счастливой жизнью. Кончить жизнь прирезанной каким-нибудь обдолбавшимся спайса уродом, лишиться легко из-за ублюдка-извращенца, или быть купленной на пиратский корабль для ежедневных бесконечных изнасилований, пока не сдохнет, дерьмовая перспектива. Так в том заведении трогать нельзя, но да, может и не повезти в один день, пробормотал я. Это да, а еще рано или поздно появятся девочки более сочные, молодые, пластичные, и продадут ее из этого, кстати, практически элитного клуба, в, возможно, элитный бордель. А там уже, после того как те, кто на нее надрачивали после выступлений, натешат похоть, свежесть товара упадет, девочка пообтаскается. Ну, понимаешь, да, босс, следующая продажа. Итак, пока не окажется на самом дне. Мда, протянул я. Звучит, конечно. Мужчина кивнул, хмуро смотря на территорию космопорта сквозь колпак кабины. Я видел, как танцуют твилечки, босс. Сьюти выкладывалась по максимуму. Возможно, надеялась произвести впечатление и изменить свое будущее. Ты с тремя телохранителями снимаешь отдельную кабинку, не жалея, угощаешь нас, наемников. К ней относишься как к челу к живому разумному, а не имуществу бессловесному. Даешь место за столом свободного, разрешаешь говорить, предлагаешь есть вместе с собой. При этом не пытаешься ее ни трахнуть, ни даже облапать. Скорее всего, и последний танец был именно для того, чтобы понравиться тебе. Для твилечки рабыни ты смотришься, как очень хороший хозяин. Хмуро помолчали, допили кав, и я отдал распоряжение мандалорцу готовиться к выходу. На разговор к Секури пойдем только мы с ним. Не вижу смысла всех гонять. Джедай меня встретил один и передал завхоза. Я, честно говоря, слегка удивился, когда понял, что зверек и отметка джедая находятся в одном месте. Падаван его не пришла, а на мой вопрос Толм ответил, что девушке нужно было сделать какие-то срочные покупки. Какая-то она сегодня утром нервная была, пожал плечами учитель синенькой. Местный рабовладелец не вызвал у меня особых чувств. Честно говоря, Лон Секура был никакой. Вроде вежливый, но без искренности, благодарный, но без огонька. Пообщались мы не больше 10 минут, а на вопрос, что бы я хотел получить в благодарность за помощь в спасении сына, я попросил себе сьюти. Облеченный властью обладатель Ликку легко согласился, и созвонившись с администрацией клуба, приказал отправить сюда девушку, пообещав собеседнику вопросы финансовые уладить позже. И на том спасибо. Малышка показалась мне довольно приятной, чтобы появилось желание ей как-то помочь, а если есть желание и возможность, почему бы и нет. Меня, кстати, удивляла реакция на все это джедая. Я-то ладно, к рабству отношусь без предубеждения. За свою жизнь видел рабовладельцев, которые обращались со своим живым имуществом намного лучше, чем некоторые родители со своими детьми. Но тот же Толм даже ухом не повел, когда я попросил себе в награду разумную. Не знаю, демоны побери, вот не вяжется у меня такое отношение с их заявкой на защитников республики. Какая-то избирательная защита. Лицемерием попахивает, что ли? С другой стороны, эти космические монахи не лезут в жизнь Рилота. В плане, не влезают в их законы, не насаждают свой взгляд и все такое. Скорее всего, в рамках такого огромного разнообразия разумных и традиций в галактике, это имеет смысл. Короче, как всегда, в жизни, все неоднозначно. И плюсы видно, и минусов по пояс. Всего 20 минут мы с Толмом и Арвиком прождали небольшой лендспидер, который привез к нам девушку. Потом было короткое прощание с мастером джедаем и обратный путь на наш кораблик, на котором теперь не осталось свободных кают. На Рилоте мы пробыли еще 2 недели. Я снял несколько номеров в недорогой, но вполне приличной гостинице, погулял по кантинам, посмотрел достопримечательности, к которым допускали туристов, прошел пару турмаршрутов, а потом стало скучно. Не так уж и много тут оказалось интересного. Подземные города, тоннели, перекрытые створками шлюзов от хищников ярких земель и тепловых бурь, которые достигали температуры до 300 градусов, сады парящих скал, да и все в принципе. На сам быт аборигенов взглянуть так и не удалось, но многое мне рассказала наша новая спутница. Сьюти выдавала довольно забавную мешанину эмоций. Девушка одновременно опасалась, что ее начнут обижать, и была рада, что покинула прежнее место пребывания. По ее словам, максимум, после 22 лет, местные хозяева продают рабынь в борделе. Чаще, раньше. Фишка у клуба такая, только молодые и невинные развлекают публику. Дольше всего держатся те, кто имеет к танцам талант, а ей уже 21, и последние месяцы девушка каждое утро встречала со страхом. Она стала лучшим источником информации о родном мире твиликов, и, честно говоря, он меня не очень впечатлил. Собственно, ситуация чем-то схожа с Джабимом. Жируют богатые и влиятельные семьи, а простой народ живет в не самых лучших условиях. Пищи не то, что дефицит, но разнообразие минимальное, работы мало, так как производств на планете особо нет. Грибные фермы, разведение местных животных, которых тоже нужно кормить, это самые мощные гиганты на рынке труда. Остальное – мелочи. Ремонтные мастерские, коммунальные службы, сфера обслуживания. Причем много где трудятся свободные твилики, которые завидуют рабам, потому что условия жизни у последних часто лучше, чем у первых. Кстати, не только эротическими танцовщицами и секс-мастерицами торгует Рилот. Прислуга всех мастей, иногда в комбинациях с первыми профессиями, от простых горничных и до секретарей. Многие богатые и разумные предпочитают видеть рядом с собой не железных болванов, а существ из плоти и крови. Попробовав первый раз поговорить с танцовщицей, мне пришлось ее отпаивать успокоительным взваром. Девчонка встретила слова «танцовщица мне не особо нужна» легкой истерикой. Пришлось делать суровое лицо и предупредить, чтобы прежде чем падать на колени, она слушала мысль полностью. В общем, предложил я ей возможность роста. Танцующую рабыню таскать с собой мне не нужно, а вот секретарь-ассистент, умеющий ей в делах помочь, и массаж сделать, и сплясать, вполне себе полезная фигура. Да и магии ее научить в качестве эксперимента, хотя бы основам. Твилечка похлопала глазками и через 5 секунд раздумий категорически согласилась. Дальше уже пошел предметный разговор с сосредоточенной и воодушевленной зеленокожей красавицей, которая восторженно кивала на каждый пункт моего плана по повышению ее квалификации. Радость девушки была понятна. Ее увеличенная ценность будет способствовать упрочнению ее позиции и благополучию в дальнейшей жизни. Так что я озадачил М3 подбором необходимых Твилечке дисциплин, дал добро на покупку базовых курсов в Галаните, включая голозаписи лекций и мастер-классов секретарей ее вида. Твилики в этом бизнесе давно и знают толк в превращении обыкновенного туловища в полезного господину помощника. Через 2 недели мы начали путешествие по Карельянскому торговому маршруту. Я запланировал несколько остановок по пути к столице республики, от которой уже планировал лететь в сторону дома, а сразу после посещения Монгазы на нас напали пираты. Валялся я у себя в каюте, корректируя часть схем к портальному проекту, и тут, внезапно, сразу по выходу из гиперпространства, начала орать тревога. В рубке я оказался почти сразу. Что происходит? Пираты, босс, зло прорычал Рамри, а раз только кивнул головой на тушу звездолета, висящую неподалеку. Сразу после выхода из гипера поймали нас проекторами притягивающих лучей. Не знал, что они еще на ходу, удивленно проговорил вошедший сразу после меня мандалорец. Это же древность, крейсер типа молотоглав. Древность, не древность, а нам крышка, грустно проговорила Тагрута. Там слишком много народа. Даже твоя защита не поможет, босс. Из кармана жилетки высунулся завхоз и, пристально посмотрев на пиратский корабль, действительно похожий на молоток, как-то вопросительно пискнул, потирая лапки. Точно, пушистый. Рамри, а сколько такая штука стоит? Глава 22. Пираты, готовящиеся вскрывать шаттл, чтобы получить доступ внутрь, были несколько удивлены, когда сразу после посадки, об парель небольшого судна начало опускаться. Некоторые представители абордажников даже хохотнули восторженно. Команда шаттла, видимо, решила сдаться, в попытке облегчить свою судьбу. А после того, как с корабля на палубу относительно небольшого ангара молотоглава, начала спускаться четверка разумных, некоторые даже издевательски засвистели, среди пассажиров, кроме Гунгана, человека и мандалорца, оказалось очень, очень приятная глазу Тагрута. Только командующий абордажниками Дак по имени Саруба хмурился. Один из четверых мог доставить много проблем, мандалорец. Про него мало что можно сказать, кроме того, что, как и все мандо, он был упакован в броню и имел кучу смертельных игрушек. Также вооружены были Тагрута и Гунган. Первые, 2 бластерами, а второй шел с копьем в руках и пушкой в кобуре. Все трое были напряжены, а вот четвертый из компании, мужчина в балахоне, вызывал некоторые вопросы и раздражение своим довольным видом. Высокий человек мерзко улыбался, оглядывая ангар хозяйским взглядом. Еще шире он начал улыбаться, увидев их недавно приобретенный, хоть и изрядно покореженный шаттл Т-6,7 единиц разномастных мла. Еще один джедай, напряжно, но опыт уже есть. Их тут 40, должно хватить с запасом. Для 3-4 тысяч лет он выглядит слишком хорошо, услышал Дак слова от мужика в робе. Так смотрели за ним нормально, наверное, подала голос Тагрута. Хотя мы еще не знаем, что у него по начинке. Ну, справедливости ради, вступил в беседу мандалорец. Некоторые старые лоханки так модернизируют, что от изначального проекта остается только корпус. Эй, вы, прервал беседу странной группы Саруба, делая шаг вперед и взмахивая бластером. Бросайте оружие на пол, поднимайте руки, и никто не пострадает. Красноглазый перевел взгляд на него, несколько секунд рассматривал, а потом мерзко хихикнул. Я понимаю, что нехорошо смеяться над расовыми особенностями, но когда на тебя направляет оружие разумный, у которого руки растут из задницы, я просто ничего не могу с собой поделать, пояснил приступ веселья этот урод. Не обижайся, но ты, физическое воплощение того, как меня называл наставник в первое время ученичества. Поправка, угрожающе оскалился Дак, скрежетнув зубами. Его ребята, которые знали, насколько их босс плохо относится к подобным шуткам, кровожадно заулыбались. Теперь не важно, что вы будете делать с пушками, кое-кто пострадает точно. Истину великую в словах твоих слышу я, кивнул ему красноглазый. С этими словами мужчина поднял пустые ладони, демонстрируя, что в них ничего нет. Вернее, так думал Саруба, как и некоторые из его скалящихся бойцов, думали ровно до того момента, как с раскрытых ладоней по направлению к ближайшим пиратам не устремились ветвистые зеленые молнии. С характерным для мощной электрической дуги звуком, они впились в 2 ближайших бойцов, а с них мгновенно перекинулись на следующих, потом на следующих и так, пока все пираты, кроме Дага, не были объединены зелеными дугами. Буквально две секунды, и вся его абордажная команда повалилась на пол. От тел шел легкий дымок, и ангар начал наполнять запах горелой плоти. Несколько выстрелов, включая плазму из бластера Дага, достигли красноглазого, но рассыпались безобидными искорками, опавшими на пол ангара. Почему-то избежавший молнии многорукий рванул к ближайшему штабелю ящиков, пытаясь одновременно вести стрельбу и связаться с остальными, но что-то невидимое рвануло его за шею, вырвало из руки оружие, сдернуло пояс с термальными детонаторами, про которые он даже позабыл, смахнуло на пол камлинкой и заставило зависнуть в метре от пола. «Все-таки джедай», — мелькнула мысль, но взгляд человека, вкупе с веселой, но отталкивающей улыбкой заставили понять ошибочность догадки. Саруба никогда не был идиотом и историю знал неплохо, относительно своих бойцов, конечно. «Ситх!» — в ужасе прохрипел Даг. Невидимое нечто держало крепко, дыхание затрудняло, но полностью не препятствовало. «Ситх!» — поправил его красноглазый, добавив еще одну гласную в это слово. Удогородилось дурацкое предположение. «Ребрендинг, что ли?» Правда, он выбросил его из головы из-за следующего вопроса от Ситха-Ситха. «Я правильно понял, что ты командир этих ребят, Дэгха?» «Да, отлично», — улыбнулся мужчина, отчего у пиратов вспотел копчик. «Подожди пару минут, только никуда не уходи». Странный разумный замер почти на минуту, глядя в пространство. Его товарищи стояли чуть позади, настороженно оглядываясь. Саруба молил всех известных ему богов, чтобы на постах наблюдения не валяли дурака, а побыстрее направили сюда дополнительные силы. «Ну все, хватит отдыхать», — обратился человек к лежащим на палубе ангара пиратам, и они начали шевелиться, отчего Даг на несколько секунд обрадовался. Ровно до того момента, пока один из встающих не посмотрел на него. Животный ужас сковал бандита, когда тот всмотрелся в полностью белые глаза без радужки и зрачка. Их отсутствие не мешало Дагу понять, что бывший, да-да, именно бывший, товарищ смотрит на него. Секунда, и лицо хорошо знакомого ему человека, с которым они выпили немало хорошего и не очень бухло, с которым они дрались плечом к плечу, исказила незамутненная, кристаллизованная ненависть. Командир абордажников ни разу в своей жизни не видел настолько чистого, безо всяких примесей, чувства. Даг даже предположить не мог, что нужно сделать, чтобы тебя настолько сильно ненавидели. «Расслабьтесь, ребята, все под контролем», — отвлек его от созерцания кошмара наяву спокойный голос красноглазого. Тот обращался к своим товарищам, которые сбились в кучку и целились во встающих с палубы пиратов. «Да, я знаю, морды страшные, но я их контролирую. Я же предупреждал, что будет жутковато, чего вы так напрягаетесь. Простая, низшая нежить». «Босс», — голос Тагруты дрожал, и Даг даже посочувствовал девушке, настолько было сильно чувство солидарности в его душе. «Это пипиздец какой-то, босс, как какого хера так страшно? Рамри, а уродиумная моя», — в голосе жуткого человека появились нежные, заботливые нотки. «Поверь, пожалуйста, они ни в коем случае не причинят тебе вреда. А жуть – это смерть, которая смотрит их глазами. Не переживай, мы ее скоро накормим». В последнем слове Ситх-Ситха было столько предвкушения и нетерпения, что все трое его друзей, вздрогнув, посмотрели на него. Даг был не исключением. Глаза пирата в ужасе разглядывали монстра. Оживший персонаж страшных сказок, которым пугают детишек. Странно, но пока он смотрел на красноглазого, ужас куда-то уходил. Да, рожи жуткие, но... Саруба снова глянул на одну из стоящих неподвижно тварей и сразу же перевел глаза на мужчину в балахоне. Дикий, бесконечно глубокий страх вновь начал подниматься в душе от одного только взгляда чудовища, бывшего его товарищем. Даг, с юмором, больше подошедшему бы смертнику, отметил, что тот, кого он пару секунд назад воспринимал как олицетворение зла, начал вызывать у него чувство защищенности и надежды. «Какой-то сюрреализм», — обреченно подумал пират, болтаясь в воздухе и изо всех сил стараясь дышать. «Просто не смотрите в их глаза, я же вам говорил», — фыркнул мужчина. «Эти ребята должны вызывать ужас». Можно сказать, все твари разом отвернулись от живых, неторопливо зашагав к двери ангара, ведущей внутрь корабля. Можно сказать, что это их основное оружие. А сразу так нельзя было сделать. В голосе мандалорца слышалось неподдельное облегчение, а остальные закивали. Даже Даг замотал головой вверх-вниз, выражая солидарность со словами бойца в броне. «Лучше познакомиться с этим эффектом сейчас, чем во время боя», – пожал плечами назвавшийся ситхом. «Вы не переживайте. Абсолютное большинство плюет на первое предупреждение и начинает рассматривать нежить, закономерно сталкиваясь взглядами. Даже я, в свое время, не послушал наставника». Троица переглянулась, а красноглазый вернул свое внимание Дагу. «А теперь, дорогой друг, ты покажешь самую короткую дорогу к мостику». Человек зашагал в сторону группы нежити, увлекая за собой висящего Сарубу. «Сразу хочу предупредить и пообещать. Получить нужную информацию я в любом случае смогу. Но, если не по доброй воле, то процесс будет намного больнее для тебя и немного дольше для меня. Ну, а если ты будешь сотрудничать, то обещаю, что, во-первых, выживешь, а во-вторых, получишь спасательную шлюпку, когда пообещаешь не болтать. Что решим? Пакха покажу. Дышать», — взмолился Дак. «Жить». В тот же момент удавка на шее ослабла и воздух стал наполнять его легкие без труда. Какое же удовольствие, просто дышать, не прикладывая труда. Прекрасное решение, по голосу было слышно, что мужчина улыбается. Рамри до сих пор потряхивала из-за произошедшего. Нет, она пугалась в жизни, а в некоторых случаях можно даже сказать, что пугалась до ужаса. Но первый раз на ее памяти девушка чуть не обоссалась от страха. Уж себе-то можно признаться, что не закапала у нее со штанин только потому, что она сходила недавно по нужде. «Проведем время с пользой, проведу вам демонстрацию», — сказал колдун, когда их тянуло в ангар крейсера. «Главное, не паникуйте, будет немного страшно. Просто не смотрите в глаза мертвецам», — непонятно к чему произнес он перед выходом. «Тогда было непонятно, а сейчас предельно ясно. Босс, а ты точно уверен, что у тебя в родне не было ситхов?» — задал вопрос Арвик снова невозмутимым голосом. «Этого да, этого ведроголового хрен чем прошибешь. Точно, точно», — хмыкнул колдун. «Клянусь панталонами Ге, клянусь своей бородой». После этих слов ситх быстро оглянулся по сторонам и с облегчением вздохнул. «Ладно, ребята, сейчас я покажу, как сражаются чародеи на моей родине. Держитесь позади меня и отстреливайте тех, кто попытается подойти близко. После захвата крейсера проведем, расскажу подробнее, а пока в общих чертах, в процессе, так сказать». «Поняли, босс», — кивнул Мандо и занял свое место в построении, приготовив бластерную винтовку. Тагрут и Койт повторили за командиром, храня молчание. «В бою попусту не трындим», — было правило, установленное мандалорцем еще в самом начале их совместной работы. Прямо перед скоплением. «Наверное, это зомби». Так вот, дверь открылась, и прямо на мертвецов начали выбегать еще пираты. В тот же момент ситх поднял руку и выкрикнул. «Цепная молния!» Те зомби, которые стояли прямо перед магом, рухнули на одно колено. В пиратов ударила очередная зеленая электрическая дуга, пролетевшая над головами жутких тварей. Магия убила десяток вражеских бойцов. «Дальше», — закончил колдун, — «трупы еще падали на палубу, а живые мертвецы уже вставали с колен и шли вперед. Их наниматель сосредоточенно смотрел на новые тела, в тот момент, когда первая партия зомби ускорилась, побежав по открытому коридору на палящих в них пиратов, которых не задело колдовством. Если вы в бою находитесь впереди чародея, то он всегда будет озвучивать заклинания», — заговорил мужчина, когда новая партия живых мертвецов начала подниматься. «Выкрик названия конструкта означает, что вы должны предпринять определенное действие. В данном случае, уйти с линии огня». Из коридора начали раздаваться крики ужаса, а стрельба стала беспорядочной. Кажется, пираты забыли себя от страха. Рамри даже почувствовала капельку сочувствия к бандитам. Правда, через мгновение Тагрута представила, что бы с ней было, попади она к ним в плен, и сочувствие куда-то испарилось. Слово «дальше» в данном случае означает, что можно безопасно подниматься на ноги, не опасаясь летящего в затылок подарка в виде огненного копья или шаровой молнии. Хорошо сработавшееся подразделение знает все заклинания, применяемые своим чародеем, и соответствующие действия при их исполнении, спокойно продолжал читать им лекцию босс, зашагав вслед за второй партией не совсем мертвых пиратов. Фраза «жест» также необходима молодым и неопытным чародеям даже в обычной жизни. Почему, объясню потом. Но со мной пока просто помните, что, если мы в бою и я кричу что-то не несущее для вас смысла, падайте на колено или на пол. После дела, когда будет свободное время, мы отработаем большую часть моего арсенала, и я сделаю вам специальные щиты, которыми пользуются бойцы укомплектованных чародеями отрядов. Они шли по коридорам корабля под аккомпанемент стрельбы, криков команд, воплей ужаса и спокойной речи босса, а впереди их небольшого отряда уничтожала команду молотоглава все возрастающая армия мертвецов. «А мне даже нравится», — босса удивительно довольным голосом заявил Гунган. «Чародей — хорошая вещь, однако, это да, Койт, это да, правда, они очень хорошие, когда на твоей стороне, а вот если и у противника они есть, тут уже и тебе опасно, и твоему магу-колдуну намного тяжелее. Вообще, конечно, можно было и не поднимать нежить, а просто лупить всех магией на больших расстояниях, но взаимодействие с чародеями вам нужно было продемонстрировать. В следующий раз попробуем и другие варианты, где вам будет отводиться более активная роль. Рано или поздно ситуация с тотальной беззащитностью перед магией сойдет на нет, поэтому нужно привыкать к таким воплощенным воздействиям», — вздохнул я, стоя перед закрытой дверью капитанского мостика. «За нами была толпа выживших во время штурма мертвецов, да и нормальной практики у меня уже давно не было. Я действительно очень сильно расслабился, воздействуя на разумных магическими конструктами напрямую. Та же Карина уже знает простейшие способы дестабилизации заклинаний прямого действия, наподобие тех, которыми я вырубал ящеров при первом знакомстве с трандашанами над Джабиями. Любой более-менее толковый маг, покинувший нашу дождливую планету, рано или поздно начнет торговать оберегами и амулетами, защищающими от подобного. Поэтому пора отучаться от привычки выносить всех без напряга. Ладно, к делу. Большую часть дверей я вскрывал дистанционно, но мостик лучше взять без боя. Не хочу, чтобы там что-то сломалось в процессе драки. Я открою путь. Заходим, сначала говорим, а там как пойдет, подмигнул я ребятам. Но без приказа не палите. Простенькое заклинание, и я вижу механизм двери. Уничтожаю провода, по которым к ней идут команды на закрытие-открытие, и подаю энергию напрямую в механизм открытия. Короткое шипение открывающейся двери, путь свободен. Встретили нас без радости. Около двух десятков разумных набились в не самое большое помещение и ощетинились в нашу сторону оружием. Морды были напуганные. Стрелять никто не начал, сделав правильные выводы из наблюдения через камеры. «Приветствую, господа», — улыбнулся я, но, разглядев одну разумную женского пола, добавил: «И дамы, кто главный на корабле?» «Я», — хмуро смотрел на меня довольно рослый зоброк с рожей, покрытой шрамами. Я глянул на него и с хрустом развернул рогатому голову на 180 градусов. Аурные щупы на близких дистанциях – полезная вещь. Остальные проводили падающее тело своего бывшего капитана расширенными глазами, но когда я заговорил снова, вернули мне свое внимание. А сейчас, я вежливо улыбнулся, правда, пираты явно не оценили моих стараний по созданию дружелюбной и располагающей атмосферы. Один даже выстрелил, но это не принесло результата. А сам Стрелок посмотрел себе за спину, как и его командир до этого. После этого все оружие вырвало из рук бандитов и швырнуло к нашим ногам. «Вы, капитан», — льстиво улыбнулась единственная дама на мостике. Правда, не знаю, чего в этой улыбке было больше, подобострастия или страха, но зубов точно катастрофически не хватало. «Приятно встретить тут разумных», — кивнул я женщине. «С кем имею честь?» «Лира Хук, сэр». Приняла она подобие стойки смирно под взглядами своих товарищей. Смотрели на нее по-разному. Кто с гневом, кто с уважением, в стиле шустро сориентировалась. «Возражения есть?» — обвел я взглядом безоружную компанию. В ответ раздался нестройный хор, выражающий согласие со сменой командной вертикали. «Вот и хорошо», — хмыкнул я. Усевшись в капитанское кресло, я достал завхоза, закинул ногу на ногу и, поглаживая питомца, представился. «Зовите меня Ситх, капитан Ситх». От автора: «Дамы и господа, хочу выразить вам огромную благодарность за поддержку. Вы лучшие. Знаете, эта работа пишется благодаря вам. И это не преувеличение. Ваши комментарии вдохновляют и воодушевляют, если вы не черепаха, называющая меня Муэком, конечно. Мощь вашей поддержки сродни боевой медитации, которая наполняет меня новыми силами для постука по клавиатуре. Во имя императора, конечно. А еще я подумал, что на 22 и краткой главе уже можно чуть-чуть обнаглеть и намекнуть, что у меня в профиле есть ссылка на Бусти. Там нет ничего платного, просто страничка для тех, кто хочет меня поддержать. Но даже если вам это не очень интересно, вы можете просто подписаться. У меня есть пара идей насчет взаимодействия с читателями, но я пока их только обдумываю. Мла, малые летательные аппараты, истребители всякие, бомберы. Глава 23. Так, летучий дак, давай к друзьям. Опустил я на пол свой воздушный шарик. Тот резво занял место среди кучки коллег. Леди Хук, будьте добры, передайте оставшемуся экипажу, чтобы прекратили сопротивление. Объясните, что новый капитан гарантирует. Те, кто сложит оружие, будут жить. Уточнять, сколько они будут жить, я не стал. Навигатор кто? Я навигатор, сэр. Нерешительно, с опаской поднял руку желтокожий Гран, пока тетка расторопно направилась к нужным приборам. Прекрасно, улыбнулся я, а Гран стал чуть зеленоватым. Сделайте прыжок в направлении Фаллина и отведите корабль так, чтобы он не висел у всех на виду. Все, кто нужен на своих постах для этого, по местам. Рамри, проконтролируй, если что, стреляй в грудь и сразу сообщай мне. Из свежих трупов получается умная нежить, которая пару недель вполне может исполнять свои обязанности. Это, конечно, нетривиальная задача, но я постараюсь. Хорошо, босс, улыбнулась девушка трехглазому, махнув стволом в сторону одной из приборных панелей. Гран, бедолага, вообще позеленел. Мне показалось, или Тагрута попыталась скопировать мою улыбочку. Ваа, подражание. Это льстит, льстит. Надо ей премию выдать. Всем ребятам надо. Вообще молодцы. А знакомство с нежитью пережили как потомственные некроманты. Никому и никогда не расскажу про свой первый раз. Дальше, я перевел взгляд на Арвика с Кейтом и протянул последнему хомяка. Ребята, возьмите завхоза, пару десятков упырей, они сами за вами пойдут. И начните чистить корабль от всех несогласных с личностью нового капитана. Остальных разоружать. Зомби будут подчиняться голосовым командам, тень жизни в них еще сильна, но сложного не приказывайте. Я над ними особо не старался, поэтому туповатыми вышли. Найдите тележку какую-нибудь, подозреваю, что оружие тут немало. Все конфискованное определим в арсенал, если он тут есть. Если мертвяки закончатся, возвращайтесь, еще подниму. Мой многозначительный взгляд, кинутый на дамочку, которая бормотала что-то в корабельную систему связи, явно добавил ей красноречия. «Сделаем, босс», — кивнул мандалорец и направился на выход. «Вот и хорошо», — проводил я его взглядом и вернулся к стаду пиратских козлов. «Итак, господа разбойники, чем меня можете порадовать насчет этого древнего корыта и его содержимого? А вроде умные слитки есть? Нет, жалко, сэр», — подал голос один из кучки. «Такой противный. Знаете, есть породы людей, которые вроде не уроды, и сложены пропорционально и лица не страшные, а вызывают отвращение. Вот этот был из таких, неприятный. Не то, что я, харизматичный красавец. На тюремной палубе у нас сидит джедай». Я вздохнул и помассировал лицо. Неожиданно. Неужели Толм с Секурой попались? Один джедай? Да, сэр. Голограмма есть? Да, сейчас. Нет, явно не Толм. Для него пленный джедай слишком женщина. И не его миленькая твилечка Падаван. Для нее заключенная чересчур забрачка. Просто незнакомая, молодая-молодая джедайка. Довольно приятная, даже несмотря на небольшие забрачьи рожки. Чего-то мне, последнее время, везет на этих ребят в робах. В масштабах галактики их не особо много, но уже второй раз за отпуск попадаются. Хм, а ведь она может мне помочь. Расспросы принесли информацию, что джедая перехватили так же, как и нас. Именно ее шаттл Т-6 стоял в ангаре. Была она в относительном порядке, только слегка помята, и сидела в камере. Я получил себе ее световой меч и, немного подумав, решил, что пускай еще немного посидит. Сначала нужно навести порядок на моей новой собственности. На душе у рыцаря-джедая Балычаток было неспокойно. На крейсере, где она находилась в заключении уже около недели, что-то происходило. Началось все со всплеска силы. Очень необычного всплеска. Забрачка поразилась его структурированности. Наверное, это был первый раз, когда девушка ассоциировала силовое воздействие с математической формулой или стройным набором геометрических фигур, с привкусом озона, как после грозы. Рыцарь обладала глубокой восприимчивостью к силе и ощущала ее сквозь призму ассоциаций. Через несколько мгновений пришло ощущение смерти разумных, мгновенной смерти большого количества живых существ, затем новый выплеск. В этот раз помимо присутствия привкуса математики, сила ощущалась еще холодной и голодной, очень странные, необычные ощущения. А главное, она не чувствовала оттенков, ни светлой, ни темной стороны. А потом пошли новые смерти. Кто-то штурмует звездолет, причем в этом участвуют одаренные. Сначала рыцарь-джедай думала, что это кто-то из ордена, например, магистр Винду. Тот не стал бы щепетильно относиться к преступникам. Но чем дальше, тем больше девушка понимала, что на молотоглав пришли не джедаи. Корабль все гуще окутывала атмосфера ужаса и отчаяния. Происходило что-то страшное, и единственное, что позволяло девушке смотреть в будущее хоть с какой-то надеждой, остающийся нейтральным окрас выбросов силы. Кто бы это ни был, ни покоя светлой стороны, ни ярости и наслаждения страданиями темной стороны, она не чувствовала. Сила оставалась обезличенной и какой-то будто бы бесстрастной, неживой. Возможно, какой-то малый орден одаренных, со своей спецификой работы с силой. Их не так уж и мало в галактике. Так или иначе, через некоторое время активная фаза захвата закончилась. Жизни перестали обрываться, а в страхе, объявшем старый крейсер, начали мелькать проблески надежды. Забрачка почувствовала, как корабль ушел в гиперпространство, и глубже погрузилась в медитацию. Что бы тут ни произошло, но, если одержали верх одаренные, наверное, скоро она это узнает. По ощущениям девушки, прошло не больше часа, когда за ней пришли. Перед силовым полем, закрывающим вход в камеру, остановился мужчина в мандалорской броне. Джедай, в голосе воина слышались нотки неприязни, но ненависти, направленной на нее, девушка не чувствовала. «Я сейчас выключу силовое поле, не делай глупостей, босс хочет с тобой поговорить, с джедаями у нас отношения нормальные, не испорти ситуацию». Рыцарь Чаток встала с жесткой металлической койки, которая не была прикрыта ничем, и подошла к оранжево-алой энергетической двери. Мандалорец несколько секунд стоял неподвижно. Чудилось, что его визор взирает на девушку с сомнением. Но вот мужчина легким касанием карты доступа к сенсору убрал препятствие. Девушку порадовало, что он не направлял на нее оружие. Руки одоспешенного мужчины вообще были пустыми. «Я провожу, иди за мной», прогудела из-под шлема, и мандалорец, предложив следовать за ним, пошел вперед. Джедайка шла следом. Была мысль оглушить воздействием силы, но она отвергла ее. Крейсер явно захватил кто-то, и идущий перед ней состоит в его команде. Неприязнь к джедаям – дело обычное, хоть такое отношение не радует девушку. Но она уже не юнлинг. Даже падаваном, странствуя со своим учителем, она понимала, почему некоторые разумные не любят джедаев. Ее наставник никогда не лгал и рассказывал как про успехи ордена, так и про его неудачи. Все относительно, было, и если на одной планете нас считают героями, то на другой мы персонажи жутких историй. Одна из твоих задач, как джедая, делать так, чтобы первого было больше, а второго меньше. Забрачка очень уважала учителя. Мудрый и спокойный джедай учил ее, что лучший бой, это бой, который удалось предотвратить. И в данной ситуации юная девушка-рыцарь видела возможность не драться вообще. С джедаями у нас отношения нормальные, вкупе с тем, что ее позвали на разговор и даже не направляли оружие, давала шанс на мирное разрешение вопроса. По дороге она чувствовала очаги силы. За многими дверями кают и отсеков по дороге было что-то математически стройное, холодное и голодное. И несмотря на то, что в нем не было тьмы, девушка чувствовала, как нервно чешутся основания ее рожек. Их путь завершился возле одной из дверей, чуть больше, чем все остальные. «Только не делай глупостей, джедай», предостерег ее на прощание мандалорец, и она с удивлением расслышала нотки легкой заботы по отношению к ней. Дверь открылась, запуская ее внутрь, и Бала сделала несколько шагов в капитанскую каюту. «Приветствую вас на борту моего нового крейсера», встретил девушку голос. За довольно широким столом сидел мужчина, которого она вначале приняла за джедая. За ним стоял протокольный дроид модели М3РО, армейская модификация. Спокойное, невозмутимое лицо человека с аккуратной бородкой создавало впечатление покоя, но красная склера глаз с черной радужкой и зрачком придавала его внешности налет жути. Хотя, человеком ли он был, в галактике существовало много рас, похожих на людей, ее сородичи в их числе, чтобы не нервничать при виде очередного непохожего на стандартное лицо корусантца. На столе рядом с ним лежал ее световой меч. Девушка позволила себе потратить немного времени на ознакомление с интерьером каюты. Стол, за которым сидел поприветствовавший ее незнакомец, небольшой стул-кресло для посетителей, широкая двуспальная кровать, довольно много свободного места, пара узких дверей, ведущих в какие-то смежные помещения, и зеленокожая твилечка. Последняя, очень скромно одетая для своей расы, стояла чуть в стороне от рабочего стола капитана и смиренно смотрела в пол. Рядом с ней, на низеньком столике у кровати, стоял поднос с двумя чашками и высоким кофейником. «Присаживайтесь, пожалуйста», – мужчина сделал жест в сторону места для посетителей. «Здравствуйте, благодарю», – кивнула Чаток, садясь на предложенное место. Она чуть поморщилась. Ушибы, полученные при знакомстве с местным гостеприимством, все еще ныли, хоть и не так сильно, как на следующий день после их получения. «Мое имя», — выделил последнее слово голосом незнакомец, «ситх, и я никак не отношусь к ситхам, о которых вы наверняка только что подумали. Сам я с Джабима и представляю Джабимскую гильдию магов, новое, молодое образование операторов магии на нашей планете». Красноглазый секунду смотрел на ее лицо, на котором наверняка отразились сомнения. Потом вздохнул, пробормотал: «Надеюсь, я об этом не пожалею», и подвинул к ней эмиттер светового меча. Вы не поверите, лицо мужчины оставалось невозмутимым, но взгляд его смеялся, когда она осторожно забирала меч. «Но я уже устал уточнять про отсутствие связи с орденом ваших противников. Мастер Толм и Падаван Секура тоже напрягались, когда мы с ними знакомились». Девушка, услышав о мастере Толме, слегка успокоилась. Мастер джедай был известен и уважаем, но не стоило расслабляться. Забрачка смотрела на Красноглазого с сомнением. С одной стороны, возвращение ей светового меча, знак доверия, с другой, Балачаток, степенно представилась она, подражая неспешной значимости своего учителя. Немного мешало этому осознание, что она уже неделю не мылась. Рыцарь ордена, я возвращалась с задания, когда мой шаттл перехватили. Неделю, как я тут нахожусь, на тюремной палубе. Рыцарь Чаток, раз уж вы решили не махать световой палкой, мужчина повернулся к Твилечке. Сьюти, пожалуйста, попросил он ее, и перед ним и Балай были поставлены кружки кафа. Мы этот корабль, как вы уже поняли, захватили. Сейчас он направляется в место поспокойнее, где я собираюсь избавиться от лишней части выжившего экипажа, связаться с родной планетой и, если вам необходимо, с орденом джедаев. Девушка благодарно кивнула на эти слова и с наслаждением сделала глоток по-настоящему ароматного напитка. «Изначально мы держали путь на Корусант по Карелианскому пути, но попытка нашего пленения пиратами с этого крейсера вылилась в стихийный абордаж. Приз я бросать не хочу, хоть молотоглав и довольно древняя посудина, но войскам СПО он может пригодиться. Ну, или я его продам кому-нибудь другому». Назвавшийся ситхом тоже сделал большой глоток, сощурился от удовольствия и, благодарно кивнув зеленокожей, продолжил: «В связи с этим у меня к вам пара новостей и просьб. Итак, во-первых, ваш шаттл не на ходу. Местные знатно распотрошили его начинку, но не беспокойтесь, мы вас доставим на Корусант. Во-вторых, корабль принадлежал пиратам, и мне нужно его переоформить на себя. Пока это не произойдет, я был бы признателен, если представитель ордена, присутствующий на борту, смог бы подтвердить, что мы не преступники. Ну, если возможно, еще и посодействовать в переоформлении. Что думаете?» «Спасибо вам», — девушка признательно улыбнулась и с облегчением выдохнула. «Кажется, проблем не просто не будет, а наоборот, ситуация разрешится в лучшую сторону. Насчет переоформления, это нужно будет говорить со старшими представителями ордена, а с подтверждением того, что вы не пираты, никаких проблем. Я, разумеется, вам помогу». «Прекрасно. Сьюти, милая», — обратился Красноглазый к Твилечке, привставая и забирая кружку. Забрачка чуть напряглась, но ее собеседник просто пошел к выходу. «Дай, пожалуйста, рыцарю Чаток белье и одежду из своего запаса и проследи, чтобы ее вещи почистили». Рогатая девушка залилась краской. Джедай или не джедай, но ситуация смущала. «Рыцарь», — посмотрел на нее человек, останавливаясь в дверях, — «приводите себя в порядок, смойте неделю заключения, отдохните на нормальной кровати, пока вам не подготовит собственную каюту. Сьюти вам совсем поможет, но присмотрите за ней, девушка практически беззащитна, а на корабле еще присутствует предыдущий экипаж. А я пойду, дел еще много, а нас тут маловато». Тут забрачка снова почувствовала смерти. 5 жизней оборвались практически мгновенно, но неизвестные не применяли силу. Замерший на секунду ситх произнес несколько отрывистых гортанных слов, кажется, это были ругательства. Перевел на нее взгляд, в котором читалась усталость. «Долбаные придурки, переубивал бы всех, но пока мне нужен живой экипаж». Красноглазый почесал затылок, посмотрел на потолок и, тяжело вздохнув, вышел из помещения. Следом за ним последовал дроид.